кукла Люси. Как говорилось в рекламе, обыгрывающей название комедийного сериала «Я люблю куклу Люси». Сделана в Японии, но предназначена для мирового рынка. Я уже стал настоящим специалистом по таким штучкам. В кукле Люси не имелось ничего американского, ничего даже отдаленно напоминающего Барби. Она была похожа на блондинку из группы Destiny's Child, из нового поколения певиц вроде Анастасии или Алисии Кис. Их много появилось сейчас, затрудняясь их даже перечислить. Трудно сказать, к какой национальности они относятся. Одним словом, все они выглядят так неопределенно, что их можно отнести к любой народности мира, как и куклу Люси. У нее можно сгибать ноги и руки, и Пегги души в ней не чаяла. Я накрыл теплым пуховым одеялом их обеих. Пегги была дочерью Сид от предыдущего брака с никудышным красивым мужчиной по имени Джим. Единственным стоящим делом, на которое этот неудачник оказался способен, стало его участие в создании крошки Пегги. Джиму было свойственно пристрастие к восточным девушкам. Кроме того, он обожал большие мотоциклы, которые почему-то все время разбивал. Иногда он заходил к нам домой, чтобы повидаться с дочерью, хотя у него и не было жесткого расписания посещений, такого, как у меня с Пэтом. Отец Пегги приходил, когда ему взбредет в голову пообщаться с дочкой. И дочь была от него без ума. Вот ведь мерзавец! С Пегги я познакомился раньше, чем с Сид. В то время маленькая Пегги приглядывала за моим сыном, когда он еще был напуган нашим разводом с Джиной и очень его переживал. Пегги заботилась о Пэте, когда он впервые пошел в школу, и проводила с ним так много времени, что зачастую они казались братом и сестрой. Теперь, когда жизнь разлучила их, они стали постепенно отдаляться друг от друга. Тем более, что у Пэта появился лучший друг, Берни Купер, а у Пегги подружка, которая, кстати, тоже обожает куклу Люси. Но для меня Пегги значила больше, чем падчерица. У меня такое чувство, словно я наблюдал за тем, как она взрослела. Оставив Пегги в обнимку с куклой Люси, я тихо прошел в нашу спальню. Сид спала на своей половине кровати, как и полагается замужней женщине. Когда я начал раздеваться, она зашевелилась, наполовину проснувшись и в полусне выслушала мой рассказ о Пэте, Париже и опоздавшем поезде. Сид взяла мои руки в свои ладони и ободряюще сжала их. Она моментально все поняла. «Бедняжки вы мои! Поверь мне, у тебя и у Пэта все будет хорошо, я обещаю. Джина успокоится. Она поймет, что ты не хотел сделать ему ничего плохого. А какая там погода в Париже? Вроде бы облачная. А еще Джина сказала, что подумает насчет следующего воскресенья. Дай ей несколько дней. У нее есть все основания, чтобы злиться. А у тебя есть право съездить со своим собственным сыном в Париж. Забирайся в кровать. Ну, живей. Я проскользнул под одеяло, охваченный чувством необыкновенной благодарности. То, что Джинни показалось бездумным и безответственным поступком, Сид посчитала отличной идеей, которая не очень удачно реализовалась по независящим от меня причинам. Поступок, продиктованный любовью, с опозданием поезда. Конечно, она судила не слишком объективно, но я вознес благодарственную молитву за то, что женился именно на этой женщине. Я понимал, что не обручальное кольцо делает ее моей женой, и не свидетельство о браке, которое нам выдали в той священной комнате, и даже не клятвы верности, которые мы оба дали друг другу.